210. Матерь Агни-йоги. Наблюдайте внимательно за чередованиями пространственных волн. Набухание тьмы сменяется напряжением света, причем волны света идут, все время усиливаясь. Очень важно при нагнетении тьмы хранить равновесие. Тогда становится дух неуязвимым. Принять в щит можно все стрелы, но при условии равновесия. Борьба с тьмою – это своего рода искусство, требующее и опыта, и знания, а главное – стойкости духа. Нетрудно прийти в отчаяние от тяжести упорства темных злоделателей, но отчаиваться нельзя, ибо конечная победа света предначертана непреложно. Идите, зная, что несокрушим дух и непобедим свет.